Настоятельница стояла на приплюснутой насыпи, скрывающей бетонный дот. Сложив руки на груди, она внимательно наблюдала за суетой, разворачивающейся на грязном поле. Четыре команды воспитанниц тащили огромные 120-миллиметровые минометы в сторону финишной черты. Девчонки, азартно крича и барахтаясь в растоптанной грязи, упирались в тяжелые орудия плечами и спинами, пытаясь опередить своих противниц. Внизу, возле дота, три инструктора спорили на занимательную тему – как наказать проигравшую команду. Мюллер прислушивалась с немалым интересом. Ей была небезразлична тема обсуждения. Посмотрев на потуги ближайших воспитанниц, настоятельница нахмурилась. Покрытие площадки совсем негодное, слишком подсохло. Никто не проваливался в грязь слишком глубоко. Надо срочно подогнать несколько водовозок и устроить втык сотруднице, командующей этим сектором полигона. Эта дура скоро высушит дорожки до каменного состояния. В кармане запиликал телефон. Достав трубку, Мюллер спросила. «Да». Выслушав сообщение, она произнесла. «Скажи, чтобы подождали. Я сейчас подъеду, потом позвоню. Пустишь только отца. Пусть его проводит кто-нибудь из сотрудниц. И вели очистить двор, он не должен видеть ничего странного». Убрав телефон, она покачала головой. Новости были удивительными.